Диагноз, часть вторая. Урок четвертый. Толстые и худые люди. Тело толстого человека в среднем имеет больше механических препятствий, потому что он в основном переедает крахмалистых продуктов. В худом теле больше физиологических, химических препятствий. Такой человек, как правило, является односторонним мясоедом. Состояние, которое производит особенно большую кислотность, много мочевой кислоты, других ядов и гноя. История болезни. Как правило, я задаю своим пациентам вопросы, знание ответов на которые очень важно. Первый. Как долго вы были больны? Второе. Как доктор назвал вашу болезнь? Третий. Какое было назначено лечение? Четвертый. Сколько и какие виды лекарств принимались? Пятый. Вас когда-либо оперировали? Шестой. Какие еще виды лечения вы прежде проходили? Возраст, пол, наследственные болезни и так далее тоже являются важными пунктами. Однако самой важной вещью является диета пациента, которой он в настоящем придерживается, его тяга к определенным продуктам, его вредные привычки, есть ли запор и как долго он существует, какие виды диет использовались прежде. Это необходимо для построения изменений в существующей диете пациента. Желательно делать только небольшие изменения в направлении улучшенной диеты. Экспериментальный диагноз. Самый точный и безошибочный диагноз даст короткое голодание. Чем быстрее пациент начинает чувствовать себя хуже во время короткого голодания, тем большими по количеству и более ядовитыми являются его загрязнения. Если у него появляется головокружение, серьезные головные боли и так далее, то он очень забит слизью и токсинами. Если сердечный ритм многократно ускоряется, это признак того, что где-нибудь в системе есть гной, или что лекарства, даже принимаемые много лет назад, находятся в кровообращении для элиминации. Любое внутреннее специальное место застоя начинает слегка болеть. Практик может установить лучше, чем рентгеновский аппарат, через открытие природы после короткого голодания, истинное состояние внутренних органов и систем человеческого тела. И он знает реальный диагноз более правильно, чем доктора вместе со всем их дорогим научным оборудованием и инструментами. Если этот метод диагноза, полученного на голоде, попробовать на среднестатистическом, так называемом нормальном и здоровом человеке, то природа покажет, насколько он в действительности засорен слизью, скрытой болезнью. И если уязвимое место начало развиваться, не подозреваемое им, то природа безошибочно укажет, где и как он позже станет больным, если нездоровый образ жизни будет продолжен. Хотя это развитие болезни может занять несколько лет. Вот что такое прогноз болезни. Некоторые конкретные диагнозы. Чтобы показать, что все по-разному называемые болезни, даже самые серьезные, имеют свою причину и вызваны все теми же общими органическими загрязнениями тела, я покажу вам в свете правды нескольких характерных случаев. Через эти показательные примеры я докажу, что нет ни одной болезни, беспокойства или ощущения, нездорового проявления или симптома, которые не могут быть объяснены и увидены сразу в своей истинной сущности как местный запор, органический застой слизи и ее токсинов. Большинство их непрерывно поставляется из хронических запасов мусора, находящихся в животе, и особенно в кишечнике. Фундамент человеческого храма – резервуар, из которого слабость и любой признак болезни поставляются во всех их проявлениях. Простуда. Полезное усилие устранить мусор из полостей головы, горла и бронхиальных трубок. Пневмония. Простуда проникает глубже и устраняет слизь из наиболее губчатого и жизненно важного органа легкого. Кровотечение случается в более радикальных случаях уборки. Вся система возбуждается, вызывая более высокую температуру присутствием чужеродных веществ в кровообращении. Это вызывает тревогу, и доктор подавляет эти симптомы лекарствами и пищей, фактически блокируя природный процесс заживления и очищения. Если пациент не умирает, элиминация становится хронической и называется чахоткой. Чахоточный пациент непрерывно исторгает из себя через легкие, вместо естественных путей, слизь, полученную из ошибочно усиленного питания формирующими слизь продуктами. Сам орган распадается все больше и больше, производя микробы. И тогда это называют туберкулезом. Жизненно важный орган легкое, насос, осуществляет циркуляцию недостаточно эффективно. Вся клеточная система распадается все больше и больше и разлагается, приводя к смерти пациента. Зубная боль. Эта боль – сигнал предупреждения от природы. Прекрати есть, я должна починить тело. Существует мусор и гной. Ты съел слишком много бедной известью пищи, мяса. Ревматизм и подагра. Слизь и мочевая кислота, особенно накопленные в суставах, так как это менее важная часть ткани для кровообращения, тяжело загруженного мусором и мочевой кислотой в теле одностороннего мясоеда. Живот – центральный орган поставки болезнетворных веществ. Существует предел способности этого органа переваривать и освобождать себя после еды. Любая пища, даже лучшие ее виды, смешивается с кислотной слизью, непрерывно остающейся в желудке среднестатистического человека. Удивление состоит в том, насколько долго человек может выдержать такие условия. Зоб. По своей природе залежь огромного количества мусора, чтобы препятствовать ему вход в кровообращение. Фурункул. В принципе, то же самое, только элиминация происходит снаружи. Заикание. Накопление слизи в горле, влияющее на функционирование голосовых связок. Я вылечивал несколько людей с таким заболеванием. Болезни печени и почек. Эти органы имеют очень губчатую конструкцию, и их функция, как у физиологического решета, просеивать, фильтровать. Поэтому они легко засоряются липкой слизью. Половые болезни. Эти являются собой не что иное, как устранение слизи через половые органы, и легко излечиваются. Использование одних только лекарств создает характерные симптомы сифилиса. Чем больше использовалось лекарств, особенно имеющих в составе ртуть, тем более осторожным должно быть лечение. Ушные и глазные болезни. Даже близорукость или дальнозоркость, проблемы со слухом происходят от скопления чужеродных веществ в глазах и ушах. Я излечил несколько случаев слепоты и глухоты, применяя те же самые принципы. Умственные расстройства. Помимо общей загрязненности системы, я нашел, что у любого душевно больного существует застой, особенно в мозге. Один человек на грани безумия был вылечен 4-недельным голоданием. Нет ничего более легкого, чем лечить безумие голоданием. Такие люди потеряли способность рассуждать. Их естественный инстинкт говорит им не есть. Я узнал, что излечивая целебной системой без слизистой диеты все виды болезней, большинство пациентов более или менее освобождаются от умственных расстройств. После голодания разум проясняется. Единство идей заменяет различные противоречия. Различия идей сегодня в значительной степени вызваны диетой. Если с кем-то что-то не в порядке, ищите причину этому в его желудке. Душевно больной человек страдает физиологически от давления газов на мозг.